Князь сломал им всю конструкцию, которую они выстраивали годами. Теперь начнется грызня между предателями, кого поддерживали лесные эльфары и верными. Конфликт только будет разгораться и выявит всю гниль, что образовалась у них. Не зря князь сохранил гвардию, ох, не зря. Но спросил только про свою студентку. Лер Рафаил, что будет с Лерой Тараилой? Останется она учиться? И какое ее будущее видится вам? Он сделал упор на вам, и эльфар его понял. Ее надо оберегать, и в княжестве ей сейчас делать нечего. Она единственная претендентка на престол. Не буду говорить вам, что это значит. Вы и без меня хорошо понимаете ее роль. Но в ваших интересах помочь мне ее защитить. «Конечно, конечно, Лер Рафаил», — быстро согласно закивал ректор. «Мы непременно усилим ее охрану. Только вы уверены в своих людях?» Эльфар бросил быстрый взгляд на архимага и молча кивнул, не давая подробных объяснений. «Хорошо», — проговорил ректор. «А кто расскажет Лере о том, что произошло?» Рафаил тяжелым взглядом обвел людей и вздохнул. «Я подумаю, как это преподнести, господа». Он поднялся. «Разрешите вас покинуть, господа». И, кивнув, направился на выход. У самой двери его догнал вопрос ректора. «А что стало с лесными эльфарами?» «Я их убил», — ответил Рафаил и вышел. Гронт молча сидел, обдумывая то, что услышал. «Итак, в Снежном княжестве случился кризис. Лесные почти преуспели, и в нужное время могли бы организовать тихий переворот. Но не все учли. Они не учли решимость нынешнего правителя пожертвовать собой и не учли Нехейца. Где бы он ни появлялся, он ломает их планы. Сначала здесь, потом в степи. И вот у снежных эльфаров. Интересно, сколько он еще сможет прожить, прежде чем лесные поймут его роль?» От мысли его отвлек вопрос друга. «А где наш всезнающий студент Абаи?» «Он теперь Тохрангор, основатель нового вангорского рода. Изволит пребывать в своем замке». Он посмотрел на архимага. «Вот я не могу постигнуть, как так получается, что он все подгребает под себя, когда королева почему-то подсказывала его величеству идею отдать ему земли Шарду? Она что, думала, что он разорится, и его земли отойдут к казне?» «А почему ты меня об этом спрашиваешь?» — недовольно ответил ректор. «Да потому, что ты за ней бегал и лаял, Крон. Вот я и подумал, что, может, это ты ее надоумил». «Грон, ты совсем на старости лет свихнулся? Когда это я за королевой бегал и лаял?» «Это ты чудил, лазил фрейлином под юбки и играл с королем в карты под столом». Архимаг был сердит и говорил очень язвительным тоном. «Какие юбки? Какой стол, Крон? Это наговоры! Не ты первый мне это говоришь! Но я сам видел, как ты ублажал стареющих прелестниц сальными историями!» «Что? Старый, ты переходишь все границы!» Ректор стал приподниматься со своего места. Его лицо побагровело и пылало в обрамлении белой бороды и усов. Грон сморщился. «Сядь, Крон, не кипятись! Тут какие-то странности происходят вокруг нас. Все говорят про нас то, чего не было. Но они видели, понимаешь?» «Нет, не понимаю». Возмущенный мессир уселся и, насупившись, смотрел на товарища. «А кто с нами был?» Гронт из-под лобья посмотрел на архимага. «На этом балу все пошло кувырком. Ссоры, драки, поединки, не так, как всегда. Даже его величество под столом сидел, а потом наградил нашего доносчика. А? Понимаешь? Если там был не ты, не я, то кто?» Мессир Кронвальд в упор смотрел на лысого старика. «Я его в порошок сотру!» — проскрипел он, сжимая зубы. «И чего ты этим добьешься? Он стервец!